дыши прямо на меня. Своей влюбленностью смотри прямо на меня. С ума лишенностью дыши прямо на меня. Своей влюбленностью смотри прямо на меня. С ума лишенностью. Было так нелегко, нелегко, нелегко найти взгляд. А теперь высоко, высоко, высоко чувства парят. Продолжай долго, долго смотреть на меня. Не останавливайся, дыши прямо на меня. Дыши прямо на меня. Теперь с тобой летать. Если тебя нет, рядом сложно дышать. Это было, о-о. Не, без тебя так холодно. Подойди ближе, я не обижу. Мимо спешат люди, машины. Но кроме нас и твоего сердца не хочу больше ничего слышать. Забудь и не вспоминай. Просто дыши на меня. Просто дай свою руку и ни за что не отпускай. Видишь звезды на небе, это все для тебя. Дыши на меня, смотри на меня. Дыши прямо на меня. Дыши. Дыши прямо на меня. Дыши. Своей влюбленностью. Своей влюбленностью. Дыши прямо на меня. Смотри прямо на меня.